нехотя возвращался он в другой конец города, в свою холостяцкую комнату. Тогда у него был не худший квартирный вариант. Молодой инженер с семьей выехал в Алжир. В трехкомнатной квартире осталась старая теща инженера. Ее однажды обокрали, и она в целях безопасности согласилась пустить в свою комнату солидного человека, холостяка. Для проверки сама приходила в редакцию и поставила условие: никаких гостей. Комната была самая маленькая в квартире. Всю лучшую мебель из нее вынесли в хозяйские комнаты. Остались старая тещина тахта и старик парта внучки. Книжную полку Олесь купил сам. Одним словом, жилье, дай бог каждому одинокому. Старуха относилась к нему хорошо, поскольку он выполнял все ее условия, но уюта не было. В сентябре, когда по ночам уже подмораживало, отопить еще не начали, было холодно, сыро. А в холоде он не мог выжать из себя и двух слов. Вот дурной характер. Главное же, через полгода должны были вернуться хозяева. Его ожидали новые квартирные муки. В ту ночь Олесь долго не мог уснуть. Думал об Эльвире. Но теперь стыдно признаться самому себе. Чаще, может быть, чем девушка, перед глазами стояла, мерещилась мансарда, такая, как он представил ее. Крутая лестница из коридора, светлое помещение, окно же широкое. Невысокий потолок с конуса переходит в стены. Все обито сосновой шалевкой, и потому комната похожа на вагон. Шалевка не покрашена, только промаслена олифой. Светится натуральная желтизна дерева, красиво вырисовывается каждый сучок и пахнет сосной. Знакомый, родной, любимый с детства запах. Отец столярничал и учил его, радуясь, что сын способный ученик. Он начинил мансарду мебелью на свой вкус. Просто и красиво. Ах, с каким наслаждением, с каким вдохновением ему будет работаться там. В конце концов, бытие определяет сознание. Если тебя окружают красивые вещи, ты сам становишься красивее и пишешь лучше. Вот тогда он напишет не однодневку, не документальную повесть, а хороший роман. Серьезный, философский. Он поймал себя на этих мансардных мечтах, посмеялся над собой, но не осудил, не пришло в голову, что таким образом иногда женятся на мансардах. Смутило его другое. Мысленная измена девушки, которую он, казалось, ему любил, с Таней. Он познакомился еще в университете, на четвертом курсе. Полтора года они жили мечтами о будущем. Трудно теперь объяснить даже себе самому, почему они не поженились. Его журналиста, проявившего себя во время учебы, по заявке редакции оставили в республиканской газете. А Таню, геолога, по распределению направили на Витебщину, в Верхнедвинский район. Таня не потребовала, как другие девушки, чтобы он женился, и она имела бы право остаться с ним. Она понимала и говорила об этом, как нелегко будет в Минске с устройством на работу, а ей очень хотелось работать, и про жилье они говорили. Таня радовалась, что поедет в деревню, на природу, где для биолога простор. Нет, тогда при свидании после экзаменов, законченных ими в один день, он, пожалуй, почувствовал в ее веселости нервозность, сотаенную печаль от вынужденного расставания, слишком много смеялась, не всегда к месту шутила. Но в первых письмах из школы радость ее была, конечно, искренняя. Ей нравилось все — местечко, колхоз, коллеги, ученики. Потом, правда, в письмах начала прорываться и тщательно маскируемая ревность, часто вспоминала минских девчат, и некоторое недовольство собой, своей жизнью и им, Олесем. Правда, недовольство женихом она прятала за неожиданно для Тани остроумными и даже едкими шутками, особенно в ответ на описанные им квартирные мучения.